Осенние бои. В гимназии учителя и товарищи встретили меня так же приветливо после Брянска, как и Боря. Даже протоиерей Трегубов произнес несколько подходящих к случаю назидательных слов о блудном сыне. Субоч придирчиво расспросил меня, как я устроился, и пообещал через месяц достать мне уроки. Инспектор Бодянский издал страшный звук носом, похожий на храп. Этим звуком он привык пугать кишат и сказал: «Виновны, но заслуживайте снисхождения. Ступайте в класс и больше не грешите». Но согрешить мне все же пришлось. В нашей гимназии в каждом классе было по два отделения, первое и второе. Первое отделение считалось аристократическим, второе — демократическим. В первом отделении учились преимущественно оболтусы, сыновья генералов, помещиков, крупных чиновников и финансистов. В нашем же втором отделении учились дети интеллигентов, разночинцев, евреи и поляки. Разделение это производилось, очевидно, сознательно, в силу предписания свыше. Вражда между первым и вторым отделениями никогда не затихала. Она выражалась во взаимном презрении. Но раз в год осенью происходила традиционная драка между первыми и вторыми отделениями во всех классах. В ней не участвовали только кишата и гимназисты последнего класса. Они уже считались взрослыми, почти студентами, и драться им было не к лицу. Случались и пустые осени, когда драк не бывало. День драки менялся из года в год. Делалось это, чтобы обмануть бдительное наше начальство. Но начальство по некоторым признакам догадывалось о приближении знаменательного дня, начинало нервничать и шло на хитрости, чтобы предотвратить сражение. То неожиданно распускало после первого же урока подозрительный класс, который мог быть зачинщиком боя, то уводило 2-3 класса на экскурсию в художественный музей, то внезапно закрывало выходы в сад, где обычно происходила драка. Но никакие ухищрения не помогали. Бой начинался в назначенный день и всегда на большой перемене. Некоторых гимназистов класс освобождало от драки. Освобождали больных, слабосильных или тех мальчиков, которые чувствовали отвращение не только к драке, но даже к обыкновенной возне друг с другом. Их освобождали охотно. Никакого толку от них все равно не было. Меня освобождали по последней причине. Освобожденные во время боя должны были быть без кушаков. В этом случае, по железным законам гимназической войны, их никто не трогал. Освобожденные предпочитали все же не выходить в сад и наблюдали бой из окон классов. Оттуда было лучше видно. Бой начинался с внезапной и зловещей тишины в здании гимназии. Коридоры мгновенно пустели. Все гимназисты устремлялись в сад. Потом раздавался глухой и грозный рев. От него бледнел и крестился инспектор Бодянский. В облаках пыли, поднятые наступающими друг на друга рядами, проносились, свистя как картечь, сотни каштанов. Все сторожа, Казимир, Максим Холодная Вода и еще несколько других, бежали рысью в сад. За ними мчались, обгоняя друг друга испуганные надзиратели. Хлопали двери. В коридорах раздавались встревоженные голоса учителей. Инспектор Бодянский, натягивая на ходу форменное пальто и нахлобучивая фуражку с кокардой, сбегал по лестнице, торопясь на место боя. Однажды вслед за Бодянским в сад поспешно спустился и ксен с каноне Коленский. Мы полезли на подоконники. Нам хотелось увидеть, как Коленский подымет над головой крест и будет призывать враждующих к примирению. Но вместо этого Коленский, засучив рукава сутаны, начал разнимать дерущихся и расшвыривать их в стороны. Он делал это с необыкновенной ловкостью. Гимназисты отлетали от него, как мечи. Должно быть, Оленский вспомнил свое детство. Ксенц, отдуваясь, вернулся из сада в учительскую. Судя по его разгоряченному и сияющему лицу, участие в этом бою даже в качестве примирителя доставило ему большое удовольствие. Как только вспыхивал бой, все запасные выходы в сад немедленно открывались. Это было военной хитростью. Выходы открывались для того, чтобы сторожа и надзиратели, разъединяя дерущихся, могли оттеснять их по частям в эти запасные выходы. «В первой гимназии началось!» — орали на улице мальчишки. Из окон трудно было разобрать, что происходит и что началось. Летела пыль, трещали ветки деревьев, были слышны крики и глухой топот, будто в саду наступали друг на друга, отдавливая ноги стада слонов. Потом, все сметая, раскатываясь по гулким коридорам, возникал, рос, превращался в громоподобный рев, ликующий победный крик. Это значило, что второе отделение победило, а первое обращается в бегство. На моей памяти не было случая, чтобы первое отделение одержало победу. Почти всегда в первых рядах победителей был гимназист с задорным вздернутым носом, будущий писатель Михаил Булгаков. Он врезался в бой в самые опасные места. Победа носилась следом за ним и венчала его золотым венком из его собственных растрепанных волос. А болтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом, металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский. Но этот раз я участвовал в бою, потому что мне надо было посчитаться с гимназистом Хавиным, сыном биржевого маклера. Этот высокий развинченный гимназист почти в каждую фразу ухитрялся вставлять слово «сакраментально», несмотря на то, что сильно картавил. Сидя в театре, он посылал томные воздушные поцелуи знакомым девушкам. Он приезжал в гимназию в собственном экипаже и был налит презрением к нам, разночинцам. Все вышло из-за пани Козловской. Старушка плохо видела и боялась одна выходить в город. Почти каждое воскресенье я провожал ее в костел. Пани Козловская смущалась тем, что затрудняет меня. Без устали извинялась и от стеснения краснела, как девушка. Обыкновенно я вел ее под руку, иначе она натыкалась на встречных. Иногда меня сменял в роли поводыря поручик Рамуальд, но это бывало редко. Я подозревал, что поручик стыдился старушки-матери, ее старомодного пальто и ее беспомощности. Во всяком случае, по утрам в воскресенье поручик почти всегда бывал чертовски занят. В одно из воскресений я вел пани Козловскую в костел по Михайловской улице. Нам встретился Хавин. Он поднял брови и, прищурившись, посмотрел на меня. Лицо его изобразило презрительное недоумение. Потом он медленно, с ног до головы осмотрел пани Козловскую, усмехнулся, громко щелкнул пальцами, свистнул и прошел. Когда начался бой, я вышел в сад. Хавин стоял в стороне. Кушака на нем не было, он был освобожденный. Я тоже был освобожденный и тоже был без кушака. Но я подошел к Хавину и дал ему оплеуху. Хавин странно пискнул. Меня схватил за руку надзиратель Шпонько. На следующий день инспектор Бодянский вызвал меня к себе. «Это что ж такое?» — сказал Бодянский. «Я еще понимаю, если бы вы дрались в обязательном порядке, как все наши готентоты. А то извольте дать человеку пощечину. За что?» «Было за что. Я никогда в жизни не дрался, Павел Петрович, вы же знаете». «Так-так. Рискуете все-таки, что во втором полугодии вам не дадут освобождения от платы. За что вы его ударили?» Я уперся и не хотел сказать, за что я ударил Хавина. «Стоило. Можете мне верить или нет, Павел Петрович, но больше я ничего не скажу». «Верю», — сказал Бодянский. «Идите, и пусть этот случай поглотит медленное лето». После каждого боя у директора и Бодянского были неприятные объяснения с попечителем учебного округа и с родителями потрепанных оболтусов. «Вот что значит, если у людей нет царя в голове», — — говорил нам с горечью Бодянский. «А еще читаете всяких Ипсонов и Леонидов Андреевых. Просвещенные юноши, будущие столпы общества, зулусы и троглодиты».